Только собака, раздобыв кость, забивается с ней в угол и рычит на всех. А человеку должно быть приятнее угощать друзей, чем есть самому. К тому же занимательная беседа — лучшая приправа к любому блюду. Так полагал герцог Лоренцо Медичи по прозванию Великолепный. Частенько, правда, напрашивается в гости и просто любители вкусно поесть. А так думал шут герцога по имени Ганелло. И вот гости, как всегда, усели за стол. Прислушаемся к их занимательной беседе. А вообще, Флоренция богата не только прекрасными зданиями, фонтанами и статуями, но и искусными мастерами. Больше всего в нашем славном городе суконщиков. Что? Во Флоренции больше всего оружейников. Ах, нет, больше всего золотых дел мастеров. Чтобы достать вот это кольцо, я объехала 128 ювелиров. 128 ювелиров. Во Флоренции больше всего докторов. В списках горожан Флоренции значится только 3 медика. Мой придворный лекарь Антонио Амброджио и еще 2 для всех прочих. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как мало знают правители о своих подданных. Ай-яй-яй-яй-яй! Если мессер Амброджо день и ночь печется о вашем здоровье, которое и без того не так уж и плохо, вам кажется, что остальные флорентийцы здоровешеньки. Между тем они только и делают, что болеют и лечатся. А кто их лечит? Говорю вам, Лоренцо, что во Флоренции каждый 10-й лекарь. А что же, если слова стоят недорого? Я охотно заплатил бы 100 флоринов, если бы ты подкрепил их доказательством. Идет! Я докажу вам, что каждое мое слово стоит гораздо больше флорина. Не позже завтрашнего вечера я представлю вам список лекарей. Отлично! Отлично! Вот заклад. Я кладу эти 100 золотых монет в серебряную вазу. Не хотите ли вы, сеньоры гости, участвовать в закладе? Вы так частенько набиваете себе животы за столом герцога, что вам не мешает хоть раз заплатить за угощение. Если не самому хозяину, то хотя бы его шуту. На следующее утро Ганелло обвязал щеку толстым шерстяным платком и вышел из дворца. Не прошел он и 100 шагов, как ему повстречался богатый купец. О, что с тобой? Что с тобой, Ганелло? Ой, мои зубы, ой, перец, расплавленное олово, огонь! Вот что у меня во рту. Ой. Я тебе посоветую верное средство. В ночь под Новый год ты должен поймать черного кота и вырвать у него из хвоста 3 волосинки. Эти волосинки сожги и понюхай пепел. Зубную боль как рукой снимет. Благодарю вас, мессер Лючано. Жаль, что Новый год мы отпраздновали 2 недели назад. Но если мои зубы доболят до Нового года, я последую вашему совету. Ой, а пока, разрешите его записать. Что с тобой, Ганелло? Зубы болят? Ой, святой отец! Грех произносить вслух бранные слова, но из-за этих проклятых зубов я всю ночь не спал. Как хорошо, что ты встретил меня. Я знаю верное средство. Слушаю вас, святой отец. Пойди домой и согрей красного вина. Так. Набери полный рот и читай про себя молитву. Так. кончишь молитву, проглоти немного. Так. Потом снова набери в рот вина и опять помолись. И много надо проглотить. Я хотел сказать, прочесть молитву. Да, чем больше, тем лучше. Ваш совет мне нравится. Я очень люблю красное вино. Я пойду молиться. Советы так и сыпались на Ганелла. Ученые, поэты, музыканты, знатные горожане, ремесленники и крестьяне все останавливались, завидев обвязанного платком охающего Ганелла. Как бы эти люди не спешили по своим делам, они не жалели времени, чтобы растолковать шуту, каким способом избавиться от зубной боли. Ганелла всех выслушивал и все советы записывал. Вскоре у него и в самом деле чуть не разболелись зубы. Ой, ну и устал же я. Вон сколько советов набралось. Пора возвращаться во дворец. Пойду. Мой бедный Ганелла, у тебя болят зубы. Ужасно, ваше величество. Я даже хотел попросить у вас разрешения обратиться к вашему придворному врачу, мессеру Антонио Амброджо. Зачем? Зачем тебе Амброджо? Ой. Я понимаю в этих делах гораздо больше, чем он. Я сам вылечу тебя. Значит, возьми листья шалфея, завари их покрепче и делай горячие припарки. Хорошо бы еще настоять ромашку и полоскать рот. Неплохо помогает нагретый песок в холщовых мешочках. Полезно также. Герцог надавал столько советов, что у Ганеллы начали подкашиваться ноги. Ну, Ганелла, что-то я не вижу обещанного списка медиков. Будем считать, что ты проиграл спор. И заберем наш заклад. А его уже в вазе нет. Не беспокойтесь, ваше величество. Я обменял золотые флорины на доказательства своей правоты. А где же эти доказательства? А вот, получите список. Ну-ка, почитаем. Так, мессер Лючано, флорентийский купец, просвещеннейший медик, советует. В ночь под Новый год ты должен поймать черного кота и вырвать у него из хвоста 3 волосинки. Настоятель флорентийского монастыря Фра Бенедетто советует. Пойди домой и согрей красного вина. Набери полный рот и читай молитву. Кончишь молитву, проглоти вино. Советую. Вот видите, в списке уместилось 300 имен и 1000 советов добровольных врачевателей. Вот и все. Как все? Вы кое-кого забыли. Вот посмотрите, хоть и последний в списке, но первый из первых медиков нашего славного города. Кто? Его величество герцог Лоренцо Медичи по прозванию Великолепный. Недаром он носит фамилию Медичи. Значит, в роду его были лекари. Лоренцо и сам утверждает, что лечит лучше, чем придворный врач Антонио Амброджо. При зубной боли герцог советует. Ну, Ганелла, ты выиграл. А как же иначе? Я не был бы шутом, если бы не видел людей насквозь. Уж я-то знаю... Единственное, что люди любят давать бесплатно, это советы.